воздать тебе эту славу. Когда я слаб, ты есть все то, чем я богат, ты все во всем мой Бог. Ты всех сокровищ мне милей, и я ищу тебя везде, ты все во всем мой Бог. Что утолишь, и все во всем.